быстро развеял все сомнения. — Сделаем, без проблем, — заверил он. — Когда тебе это нужно? — Завтра с утра. — Ну, старик, завтра уж слишком. Давай хотя бы с понедельника. — Нет, Костя, мне нужно начать именно завтра. Хорошо бы даже сегодня, но я понимаю, что это нереально. — Можно подумать, что завтра это реально, — усмехнулся Константин. — Ладно, как-нибудь решим вопрос. Олег вернулся в кабинет, включил компьютер и погрузился в работу. Когда Наташа робко сунулась в дверь, взглянула на нее так строго, что женщина даже испугалась. — Извините, что помешала. Хотела спросить, вы когда обедать будете? Он взглянул на часы. Уже половина третьего. Как быстро время летит, и есть действительно хочется. К его удивлению, к обеду на столе оказались не диетические блюда, а настоящий борщ, как он любил, с мозговой косточкой, душистый, за версту, разящий чесноком. Наталья, садясь вместе с ним за стол, заговорщически подмигнула. — Хочу поесть без хозяев по-человечески. А то одни кашки на воде, да супчики протертые. Тьфу! Но не стану ж я для себя одной готовить, вы борщ-то кушаете. Да кто ж откажется от такой вкусноты? Ну, слава богу, настоящий мужчина в доме появился. Не то что ты, индюк, шоп ему пусто было. За обедом Олег узнал от разговорчивой собеседницы кое-какие подробности жизни этого семейства, но далеко не все, что его интересовало. О Светлане Наташа отзывалась сдержанно, мол, строгая женщина, но ладить с ней можно, видали мы и похуже хозяек, ой, куда похуже. В Олесе прислуга души не чаяла, называла только ласковыми словами, а вот тренера Валентина явно терпеть не могла. Поселился тут в доме хлыщ. Морда хитрая, подольстился к хозяйке. Вроде и ездит на работу в свой спортивный клуб, но живет, видно, на хозяйкины денежки. Олег молча слушал, а про себя думал, что ничего нового ему Наталья не сообщила. Он и сам обо всем догадывался. Конечно, со стороны Валентина и речи быть не может никаких чувств к Светлане. Но хоть бы притворялся, что ли, получше, герой-любовник. Ах, она, бедная, наверное, любит его. Хотя нет, вряд ли. Трудно поверить, что эта сдержанная, даже холодная женщина влюблена. Более вероятно, что у нее какой-то свой интерес к тренеру. Впрочем, какой прок может быть от такого индюка? Скорее всего, он просто устраивает ее в постели. Распространенная, хоть и малосимпатичная ситуация. Девочке только жалко. Выгоревшись во время поедания первого блюда, Наташа подала свиную отбивную, в палец толщиной, с горой жареной картошки на гарнир, и сама приступила к расспросам. Олег держался с честью. Придумав себе роль прораба, он же чувствовал себя куда увереннее и теперь повторил вчерашнюю легенду, только с большими подробностями. О собственной фирме, разорении, первом неудачном опыте работы по найму в Испании и знакомстве с Светланой в аэропорту. Любопытная Наталья спрашивала и о семье, и тут Олег не стал ничего прибирать, чтобы не запутаться потом. Рассказал, что был женат, но развелся, детей нет. Догадался задать Наташе встречный вопрос о личной жизни. И до окончания обеда уже был избавлен от необходимости что-либо говорить. Женщина сама вывалила на него всю свою незатейливую историю. Замуж вышла рано. Всегда хотела девочку, такую гарненьку, як Олесенька. Родились два хлопца. С мужем разошлась, а сыновей-то надо кормить. Вот подалась в Москву на заработки. Теперь хлопцы уж подросли, но деньги все равно нужны. Вот старшую жениться собирается, так надо свадьбу справлять. После сытного обеда и долгих разговоров вновь настроиться на работу было непросто. Так и тянуло прилечь поспать часика на два. Но Олег пересилил себя, и к вечеру смета была готова. Первым домой вернулся индюк часов около пяти. Это было странно. Разве занятия в спортивных клубах не продолжаются допоздна? Впрочем, после того, как тренер нашел себе другой источник дохода, явно превосходящего зарплату, на работе он может не напрягаться. Олег был готов к тому, что индюк заговорит с ним, станет отпускать какие-нибудь колкости или даже открыто хамить. Но ничего подобного не произошло.